А то, у нас самые соблазнительные жопоньки в классе, кокетливо прощебетала Аня. Девчонки спрыгнули с парты, и все на них пялятся. Ага, особенно Лёшка Грачев, все глаза уже изломал. Маньяк, это обо мне что ли? Я замер, вытаскивая набухший член из штанов. Да я милейший души человек. Но что это? Неужели сейчас моему истомленному в необузданном желании взору предстанет Анечка в давишних стрингочках? Это точно не сон. Ха-ха. Я поглядел на свой дымившийся ствол и стянул с головки кожу. Так и есть, влаженный готов занырнуть куда поглубже, негодник. Я со сладостной дрожью обхватил член пальцами. Накатила волна наслаждения. Аня расстегнула обтягивающие бедра джинсы и спустила их до коленок, подтянула к пупку маечку и тонкую кофточку. У нее были ровные красивые ножки, плоский животик, и черные ажурные стринги на ней смотрелись просто потрясающе. Она, хвастаясь, покрутилась юлой перед Оксаной, и я все рассмотрел. Спереди трусики целомудренно закрывали лобок, туго врезаясь в промежности, подчеркивая нижние губки. Сзади же ажурная ниточка утопала между упругих полушарий розовой попки. Я начал потихоньку мастурбировать, не отрываясь от вида Анечкиной попы. «Прикольные», — одобрила Оксана. «Сидят как влитые и сами по себе красивые. Хотя на твоей заднице любые бы смотрелись круто». Аня, не торопясь натягивать штаны, рассмеялась и почему-то посмотрела на входную дверь. В замке торчал ключ. Перед началом уборки девчонки заперли дверь, чтобы никто не мешал. Оксана проследила за ее взглядом и неожиданно улыбнулась. Облизнула губки вертким язычком и приблизилась к подружке вплотную. «У нас еще полно времени», — сказала она, опустив взгляд и пристально разглядывая Анины трусики. «Я бы хотела примерить твои стринги, а я бы хотела увидеть их на тебе», — призналась Аня и в притворном смущении потупила свои томные глазки. «Оба-на! Да у нас тут начинает разыгрываться целая мелодрама с остросоциальным лесбийским подтекстом». Я тяжело задышал в предвкушении. Анечка стащила джинсы, кофточку, разулась и выскользнула из трусиков, оставшись в одной маечке. И смотрелась она просто отпадно. Я пускал слюни на ее гладковыбритую девичью письку и едва не кончил, когда она наклонилась поправить носочки на лодыжках. Ее пышная попа чуть раздвинула, подмигнув мне темным колечком ануса. Я закусил губу и крепко сжал член, останавливая движение. «Не спешим, не спешим». Оксана, залюбовавшись подружкой, вздрогнула, будто очнувшись, и так же споро разделась. Стащила свои трусики и осталась в белой мальчонке, настолько тонкой, что ее затвердевшие выпуклые сосочки отчетливо прорисовывались под тканью. Надев Анины стринги, она покрасовалась перед ней и с придыханием спросила: «Ну как, круто?» Похихикивая, мои одноклассницы с явным вожделением рассматривали друг дружку. У обеих напряглись сосочки, участилось дыхание, и они явно не знали, куда деть руки. И вместе с тем у меня сложилось стойкое впечатление, что для них подобная ситуация не нова. «Помнишь, как было хорошо у тебя дома на зимних каникулах?» Почему-то шепотом спросила Оксана, закончив красоваться и стащив трусики. Теперь они обе были только в прикрывающих упругие грудки мальчонках. «Помню», — Аня подошла к ней и положила руки на талию. «Ой, у меня, кажется, писька потекла». Оксана прижала ладошку к ее лобку и пальчиками нежно прикоснулась к нижним губкам. Аня вздрогнула как от удара током и простонала: «Так и есть, мокренькая. Я тоже потекла. Потрогай, Анечка», — повторила ее движение, и вот уже девчонки, прижавшись друг к дружке, вовсю шуровали ладошками между ног. Обе покрылись мурашками, вздрагивали каждую секунду и негромко постанывали. Затем, словно решившись, начали жадно, в засос целоваться. Они слегка повернулись, и Оксана оказалась ко мне спиной. Я увидел, как Анина ладошка сильно сжала ей попу, а затем указательный пальчик проник между ягодицами и надавил на анальную дырочку. Оксана всхлипнула, не переставая сосать язык подружки, а Анечка, прижавшись еще сильней, засунула ей пальчик в попу. «Не знаю, что бы я еще увидел, но так увлекся, что сильнее чем надо уперся лбом в двери шкафа и с руганью выпал наружу». Девчонки с отчаянным визгом прыснули друг от друга в разные стороны. Я же подорвался на ноги и ошеломленно уставился на них. Красный, взъерошенный, со спущенными штанами и торчащим членом. Увидев, что это всего лишь я, девчонки затихли и в таком же изумлении молча таращились на меня. «Лешка, ты что, дрочил на нас?» — возмутилась Оксана, тем не менее не отрывая разгоревшихся темных глаз от моего героического члена. Я вздохнул и кивнул, искоса поглядывая на извлажные письки. Девчонки не спешили стыдливо прикрываться руками и, успокоившись, вовсе не выглядели припуганными до смерти. Наоборот, мое появление на сцене им, готов поклясться в этом, пришлось по душе. Я молча подвинул к себе стул, уселся, как был, со спущенными штанами и вызывающе торчащим членом, и откинулся на спинку. «Оправдываться не буду, девчули, дрочил». «Ну так продолжай», — с жаром выпалила Аня. Она запрыгнула на парту, широко раздвинула ножки и принялась сноровисто теребонькать свою письку, зажмуриваясь от удовольствия и не сдерживая протяжных стонов. Ошалев от такого демократичного предложения, я не заставил себя долго упрашивать и, пожирая взглядом Аньки на влагалище, начал в размеренном темпе, не торопясь, анонировать. Оксаночка, не растерявшись, тоже запрыгнула на парту, прилегла на бочок, оттопырила попу, так чтобы я видел, и начала совать средний пальчик себе в анальную дырочку, периодически суя его в рот и смачивая слюной. Ее глаза продолжали гореть черными кострищами. Так мы и сидели неровным треугольником, бесстыдно глядя друг на друга и ублажаясь. Аня в скорости забилась в конвульсиях, с искаженным личиком резко сдвинула бедра и, вскрикивая, стала кончать, вполголоса мило ругаясь. Оксана ускорила ныряние пальчика в попу и через мгновение выгнулась дугой, засунув палец особенно глубоко. «А-а, как хорошо, я еще пока держался». Закусив губу, я с наслаждением наяривал мокрый и скользкий член, восторженно рассматривая голеньких одноклассниц. Аня выпрямилась и сказала: «Хочу его попробовать». Она подошла ко мне, опустилась на коленки и, завороженно глядя на мелькающий в кулаке член, жадно приоткрыла пухлые губки. Я убрал руку, и Аня легонько поцеловала головку, затем провела влажным язычком по уздечке и хихикнула. «Ну и как?» – полюбопытствовала подошедшая Оксана. «Сладко-соленый вкус, специфичный, так не объяснишь, пробовать надо». Оксаночка натужно сглотнула, с завистью глядя на подружку, опустилась рядом и требовательно протянула ручку. «Значит, попробуем». Вторые девичьи губки прикоснулись к моему стручку, и я не удержался от стона. «Девчонки, если я кончу, залью вам весь пол». «Ничего страшного, мы все равно его мыть собирались», — успокоила меня Оксана, и вновь прильнула к члену. Анечка примостилась с другой стороны, и они в два ротика и два язычка начали обрабатывать мой прибор, хихикая и периодически целуясь. «Кайф!» Я стонал как заведенный, а мои одноклассницы-развратницы сладострастно шлифовали мой член, при этом не забывая ласкать свои киски. Получалось у них просто здорово. И в конце концов, приподнявшись, я начал сильно и мощно кончать, выплескивая упругие струйки спермы на личики разгоряченных повизгивающих девчонок. Ух, и классно! Меня аж потряхивать начало. В изнемождении я опустился на стул. Девочки, облизывая с перепачканных ротиков сперму, радостно смеялись. «Ну я же говорил, что они были самыми классными девчонками в нашем классе. Не зря я был в них влюблен». Я проснулся в своей постели, расслабленный и довольный. И даже прерывистое барсучье сопение полуночнеющего Фильки за компьютерным столом не испортило моего приподнятого настроения. «Все, на бочок и спать, до утра еще уйма времени». Глава 16, история 18. «Свистать всех наверх, смотри, какой красавчик, так и просится протянуть его под килем, да вздернуть ублюдка на рее и всего делов. Ха, это слишком просто для таких, как он. Ума не приложу, чего это капитан цацкается с этим отродьем. Думается мне, задумала что-то особенное, для такого почетного гостя на нашем корабле, как этот кусок ходячей мертвечины. Не иначе, капитан гораздо на выдумке. Давай шевелись, недоносок, разрази тебя гром». О, а это уже относилось ко мне. Но я и так прилежно передвигал босые ноги по надраенным доскам нижней палубы. Меня вели в каюту капитана пиратского корабля, взявшего на абордаж наш торговый бриг. Меня сопровождали два колоритных бородача, словно сбежавших из массовки пиратов Карибского моря и упражнялись в остроумии. Ну, это они могли себе позволить. У меня, в отличие от них, не было ни кортика, ни длинноствольного пистолета, дулом которого меня то и дело тыкали в спину. Взяли славный приз, вернулись в родные воды, так на кой черт нам возиться с этой падалью? Продолжал недоумевать один из пиратов, обдавая меня чудесным перегаром из рома и жевательного табака. Полоснуть саблей по глотке и за борт. Я тебе говорю, капн придумала на этот раз знатное развлечение. В таком случае я тебе не завидую, вонючка. Пират сильно пнул меня сапогом. Заворачивай сюда. Когда капитан Кровавой Виктории в приподнятом настроении, мозгляки вроде тебя живо идут на корм рыбам. по частям, и сам морской дьявол уже не разберет где что, ха-ха. Оба заржали как кони, посчитав шутку верхом остроумия. Меня охватили мрачные предчувствия. Как-то совсем не хотелось оказаться с капитаном пиратской посудины один на один. После таких добрых слов то, что капитан кровавой Виктории женщина не особо облегчала мою пока неизвестную участь. Женщины могут быть намного жестче мужиков, а знаменитая капитан пиратов Изабелла по прозвищу Вешительница была по слухам той еще стервой. Пришли, трюмная крыса. Мы остановились перед красивой, покрытой искусственной резьбой темной дверью, подле которой дежурил еще один пират, вооруженный абордажной саблей и пистолетом. Вот, привели последнего из захваченных на бриге. По личной просьбе капитана, принимай это дерьмо. Пират-охранник оскалил в ухмылке золотые зубы и постучал в двери. Изнутри раздался приглушенный женский голос. Если это не важно, убирайтесь к дьяволу, сукины дети. Пират чуть приоткрыл дверь, сунув внутрь косматую башку, и подобострастно произнес. Пленник Старгаша, капитан, как вы и просили. А, как раз вовремя, дери вас, барракуда. Заводите его. Не церемонись, пираты ухватили меня за шкирку, распахнули двери и насильно швырнули внутрь. Я пролетел пару метров и рухнул на пол. Дверь почтительно закрылась. Так я оказался в личной каюте знаменитой Изабеллы. Наручные кандалы с меня не сняли. Я с кряхтением поднялся с досок слегка покачивающейся под ногами палубы и потер запястье. Что же меня ждет? Так вот ты каков. Что ж, Аманда мне не соврала, сказав, что мне будет на что посмотреть. Я же тем временем тоже бегло осматривался. Каюта была большой и просторной, с рабочим столом, креслом, кучей навигационных приборов, развешанными по стенам картами и оружием, обитым железом сундуком в углу. Напротив занавешенных окошек стояла огромная кровать, перед ней шкура исполинского ягуара, а рядом с заставленным многочисленными бутылками застекленным шкафом стояла капитан корабля лично, держала в ручке стакан с янтарной жидкостью и в упор смотрела на меня. Я не менее придирчиво вылупился на нее. Высокая и статная, с рассыпавшимися по плечам вихрами густых кудрявых черных волос, смуглая, бронзовая от жаркого солнца и отшлифованная морскими ветрами кожа, огромные темные глаза, точеный нос, высокие скулы и большой капризный рот с поджатыми пухлыми губами, в левой ноздре золотое колечко, на тонких запястьях браслеты, пальцы в перстнях, золото, серебро, драгоценные камни. Она была одета в длинный, до пола, китайский шелковый халат, расшитый драконами. Во взгляде властность и жестокость, выработанная с годами привычка командовать и подчинять. Да эта дамочка с такой же легкостью перережет мне глотку, как осушит стаканчик с ромом, с накатившей тоской понял я. Внезапно ощутил себя перед ее хищным взглядом раздетым. Хотя пираты и оставили на мне черные бриджи и белую рубаху, камзолы и сапоги были отобраны сразу после пленения. Изабелла не спеша пригубила янтарный напиток, с видимым удовольствием проглотила и присела на краешек кровати. Корабль стоял на якоре и качки практически не ощущалось. Можно было подумать, что я нахожусь в бунгало у какой-нибудь экзотической красавицы, если б я только не был пленником с весьма туманными перспективами. Если вздумал бежать, то выбрось эти глупые мысли из головы, посоветовала капитан и дернула заостренным подбородком. Боцман будет рада выбить их из твоей башки пулей. Я медленно оглянулся и понял, почему охранники так беспечно оставили меня наедине с хозяйкой. Слева от двери, опираясь на стену, расположилась ранее мной незамеченная девушка, в щегольском камзоле, треуголке, кожаных штанах и ботфортах. На широком ремне развешан целый арсенал. Распахнутый камзол не скрывал больших и полных грудей, наполовину видимых в распахнутой чуть не до пупка рубашке. У этого чуда с пистолетом в руке были хитрые голубые глазища и предостерегающая ухмылка. Еще правую щеку украшал давно заживший, неровный шрам, но он совсем не портил ее, наоборот, придавал особого шарма. Ага, наш боцман, Аманда, как я понял из досужих пиратских разговоров, большая любительница резать глотки и вспарывать животы. Я находился в логове опасных хищников, в компании двух очень привлекательных, но жестоких и безжалостных кошек. И что дальше? Лапы вверх поднял, недвусмысленно указала на меня пистолетом Аманда. Да подними свой тупой качан, идиот, и сам все поймешь. Я так и сделал, и понял. Надо мной в низкий потолок был вбит изогнутый стальной крюк. Какого? А, была не была. Я послушно задрал скованные руки и, приподнявшись на носках, перекинул цепь через изгиб каюка. Расслабил руки и навалился всем весом. Хрен там, при всем желании не выдернешь. Впрочем, стоять было не так уж и некомфортно, по крайней мере на дыбы не вытягивался. Сойдет пока, пока не затекут руки. Изабелла с улыбкой на пухлых губах наблюдала за мной. Взгляд боцмана продолжал дырявить мне спину. Да уж, теперь точно никуда не ускользну. Одна надежда в случае обострения ситуации, на маленького младенчика, телохранителя, оставшегося приглядывать за мной в реальном мире. Да и вообще у меня было все продумано. Я балансировал по лезвию бритвы, но в этом и заключалась вся соль. Опасность возбуждает и обостряет восприятие. И согласитесь, это до жути интересно. Изабелла отставила допитый стакан и откинулась назад, упершись на выпрямленные руки. Мне стало интересно, что скрывается под ее халатиком, который в неверном свете масляных ламп давал большой простор для фантазии. «Боцман, не пора ли нам посмотреть на товар, так сказать, лицом?» – вкратчиво предложила капитан. «Хочется знать, не зря ли я вожусь с этим красавчиком. У нас в бухте на рейде стоит корабль арабов», – рассерженной белкой засопела Аманда, приближаясь ко мне со спины. Я поневоле занервничал и, оглянувшись, увидел, как она извлекла из ножен самого злодейского вида изогнутый кинжал, отчекать ему яйца, да и продать чернявым. У них там в султанатах, говорят, евнухи в цене. Да они что, сговорились все что ли? Я отчаянно затрепыхался, как пойманная на крючок рыбина. Дамы, любезные мои, так не пойдет. Да успокойся, болван, хохотнула Изабелла, с интересом наблюдая за моим кульбитами. Боцман просто избавит тебя от лишней одежды, а будешь выделываться, и кожу заодно снимет. Она это умеет, не сомневаюсь, под нос буркнул я, расслабляя руки. Негромко ругаясь и поминая всех морских чертей, Аманда несколькими уверенными движениями острейшего клинка сделала надрезы в нужных местах, и моя одежда свалилась мне под ноги. Теперь я был не только босым, но и голым, абсолютно. Аманда торопливо обошла меня и, изображая безразличие, подошла к сидевшей на кровати Изабелле. «Ха, фиговая из тебя актрисулька, боцман, от меня не ускользнуло, как восторженно вспыхнули твои глаза, когда ты увидела мои причиндалы». Капитан удовлетворенно щелкнула пальцами, полностью довольная видом моего голого тела, и плеснула еще рома. «За мое здравие, не иначе. Ну и то хорошо. Славный, славный бананчик», — одобрила Изабелла, бесстыже рассматривая мой член и потягивая ром. «Наверное, и в боевой стойке он смотрится чудесно. Так и просится под нож», — скривила гримаску Аманда, снимая треуголку. Она была коротко стрижена под мальчика, в ушках блестели золотые серьги, но больше украшений я на ней не заметил. «Даже странно, а твоя жопа просится на мой член», — огрызнулся я. Задолбали уже со своими кастратскими намеками. Боцман очаровательно побагровела и нервно схватилась за рукоять кинжала. Заливисто захохотав, Изабелла успокаивающе сжала ее руку. «Брось, Аманда, этот парень мне нравится. Он смелый и за словом в карман не полезет. Думаю, из него получился бы настоящий морской волк, из этого проходимца», — вознегодовала Аманда. «Да он хуже самого мерзкого угря. Я тоже тебя люблю, милашка», — чмокнул я ей губами. Боцман заскрежетала губами, а капитан снова рассмеялась. «Ну я же тебе говорила». Изабелла встала со своего королевского ложа. Она была почти на полголовы выше боцмана. Не спуская меня пристального взгляда, медленно распахнула халат и повела плечиками, высвобождаясь из шелка, словно бабочка. У меня перехватило дыхание. Ее тело было идеально. Оливкая гладкая кожа, большие упругие груди с крупными выпуклыми сосками, тонкая талия, небольшой животик, переходящий в поросший завитками курчавых волосиков лобок, и сильные длинные ноги. Изабелла приподняла тяжелые груди ладошками и игриво лизнула сосочек правой, искоса поглядывая на меня. Мой член, несмотря на всю уязвимость моего положения, моментально затвердел, увеличился в размерах и гордо встопорщился. Глаза Изабеллы возбужденно расширились. Она улыбнулась и отпустила свои потрясающие сиси. «Великолепно! Считай, ты принят в команду. В качестве кого? Это будет зависеть только от тебя», — томно прошептала капитан, покачивая бедрами, приближаясь ко мне, «и от твоего замечательного бананчика». Оставшаяся у кровати Аманда негодующе зафыркала. Изабелла остановилась напротив меня, дав мне возможность рассмотреть ее поближе. От нее шел возбуждающий запах, смуглая кожа покрылась мелкими бусинками пота. В каюте стояла влажная тропическая духота. Или это меня бросило в жар от увиденного? Изабелла схватила меня за член и крепко стиснула ствол в кулачке. Любуясь, повернула так и эдак, подтянула вверх, положила вторую ладошку на мошонку и слегка сжала, затем сильно хлопнула по заднице. Я непроизвольно застонал, чем вызвал очередную довольную белозубую улыбку. И щебелла повернулась ко мне спиной, явно желая, чтобы я рассмотрел ее со всех ракурсов. Ее большая, подтянутая попа, блестевшая в свете фонарей, этого определенно заслуживала. Я шумно сглотнул и сказал: «Вы божественный капитан, и я, что и ты». Она быстро обернулась и вновь схватила мой пенис. «И я бы счел за великую честь как следует отодрать вас. Я в тебе не ошиблась», — выдохнула Изабелла и, не поворачивая головы, приказала: «Аманда, не задерживай нас», — и принялась с чувством и расстановкой надрачивать мой член. Свободной ладошкой она гладила меня по груди и животу. Я тяжело задышал. В моем положении при данном экстриме секс начинает доставлять невиданное ранее наслаждение. Я чуть повернул голову и увидел, как подчиненная исполняет приказ капитана. Изабелла проследила за моим взглядом и усмехнулась: «Не бойся Аманду, она хорошая девочка, только с виду страшная. Она добрячка и в постели хороша, поверь мне». Аманда уже стягивала сапоги, остальное хаотичной кучей лежало на полу. Одежда, треуголка, ворох оружия. Она выпрямилась и демонстративно запрокинула подбородок, выставляя на показ тело не хуже, чем у Изабеллы. По-моему, грудь у нее была еще больше, а соски так напряглись, что, казалось, сожми их и из них брызнет молоко. А вот писечка у нее была гладко выбритой. Ну еще бы, ведь у нее имелся такой острый кинжал. Аманда подошла к нам и провела руками по коротким темнорусым волосам, коснулась груди, погладила животик и требовательно протянула ручку с длинными опасными ноготками. «Моя очередь». Изабелла, усмехнувшись, уступила и зашла мне за спину. Аманда буквально прилипла ко мне и, прижимаясь упругими грудями, схватила член, начав в бешеном темпе его дергать вверх-вниз. Ее коралловые губы возбужденно прошептали: «Не вздумай только кончить, а то вздерну на рее». И как голодная пиявка впилась мне в губы, проникая языком в рот. Я едва не задохнулся от такого натиска, отвечая на неистовые поцелуи и вздрагивая от прикосновений разгоряченного упругого тела. «А что наша капитан?» Я ощутил прикосновение пальцев к своему заду. Изабелла присела позади меня, раздвинула мне ягодицы и стала с придыханием ласкать языком мой анус. Вкупе с надрачиванием члена и страстными поцелуями Аманды это было просто невероятно. Оторвавшись от моих губ, Аманда соскользнула вниз, с таким же неистовством заглотила мой член ртом и принялась так дико сосать, словно от этого зависела ее жизнь. Я от блаженства аж встал на цыпочки, корчась в сладостных судорогах. Еще ни разу во снах меня не обрабатывали одновременно с двух сторон такие горячие и необузданные цыпочки. Капитанша, вволю наигравшись языком в моей заднице, шлепнула Аманду по отставленной голой попе и скомандовала: «Боцман, отставить. Я не хочу, чтобы наш гость брызнул раньше, чем я изведаю его корешок на вкус». С видимым сожалением, напоследок куснув меня острыми зубками так, что я аж пискнул, Аманда оторвалась от сосания моего члена и освободила место для капитана. Изабелла преклонила коленки и погрузила мой измочаленный пенис в ротик. Сосала она не хуже боцмана, за каждый заход почти полностью погружая член в рот. Видно, что опыта этим бестиям было не занимать. Лишенная сладкого, Аманда пристроилась позади Изабеллы, легла на спину, подсунувшись под ее раздвинутые ягодицы, и принялась жадно вылизывать нижние губки своего капитана. Изабелла, не выпуская член изо рта, держала меня за бедра и утробно стонала. Я, не сдерживаясь, в голос стонал вместе с ней. Аманда, лаская язычком письку Изабеллы, начала мастурбировать, засовывая пальцы себе во влагалище, полагая, что со стороны МВ являли незабываемое зрелище. Боцман, не стесняясь, выкрикивала забористые ругательства и стонала как заведенная. И щебелла выпустила мой член, откинулась на пятки, опустившись попой на лицо Аманды, и перевела дух. «Клянусь Посейдоном, так хорошо мне давно не было», — закатила она глаза и настойчиво заерзала бедрами. «Давай, давай, Аманда, будь проклята твоя манда, шевели языком». Боцман полузадушенно простонала, вонзаясь языком в щелку Изабеллы. Я измученно повис на цепи. Мне тоже так классно давно не было, но хотелось продолжения. Капитану тоже. Она встала на ноги и повернулась ко мне спиной, наклонилась, упираясь в коленки и, уткнувшись пышной упругой попой мне в пах, начала яростно тереться ягодицами о член. сейчас помогу». Аманда услужливо направила мой член прямо в истекающее соками влагалище капитана. Изабелла резко насадилась на мой член и стала качать бедрами. Я, ухватившись за цепь, чуть подтянулся и начал весело долбить ее, стараясь попасть в такт движением упругой бронзовой попы. Получалось просто здорово. Аманда повторно прильнула ко мне губами, одной рукой обнимая за талию, а второй шлепая громко стонущую Изабеллу по заднице. У меня уже начали потихоньку болеть руки и спина, но кайф от этого дикого безумного секса перевешивал все неудобства. Я чувствовал, что скоро кончу. Изабелла кончила раньше. Она изо всех сил ударилась попочкой в мой живот и закричала: «Да, язви твою все морские демоны, да, а-а-а». Содрогаясь, она соскочила с члена и обессиленная упала на палубу. Аманда, не теряя ни секунды, тотчас заняла ее место, также подставив мне попку. Ее ручка умело направила член, только не в писю, а в темно-розовое пятнышко между округлыми ягодицами, и резко подалась назад. Мой член оказался в ее попе, и мы оба в унисон завопили от наслаждения. «Я и меня в жопу, матрос», — завизжала Аманда. «Да так как никогда в жизни, иначе пойдешь на дно». «Ну, после таких слов мне ничего другого и не оставалось, как с утроенной скоростью работать бедрами», вгоняя член в ее попу с интенсивностью перфоратора. Изабелла сидела на полу, широко расставив согнутые в коленях ножки, и со вздохами ласкала киску, то и дело покусывая себя за сосочки. Видимо, хотела догнаться. Я же уже почти догнался. Долбила анус, ругающийся, на чем свет стоит Аманда, и сам, не сдерживаясь, кричал. Задергавшись, я с силой вонзил член в попу боцмана и начал кончать, заполняя ее спермой. Аманда прижалась ко мне, содрогаясь от экстаза и тихо скуля. Не выдержав, она упала на пол попой кверху. Из раздолбанной дырочки вытекали струйки спущенной мною спермы. Я, тяжело дыша, дернулся еще раз и обмяк. Изабелла, вскрикнув, кончила и, бросив на меня затуманенный взгляд, блаженно протянула: «Ты принят в команду, пират». Глава 17, история 19, пособие для начинающих. Так, потихоньку, полегоньку, но неумолимо шли дни и бежало время. Приближались выходные, своеобразная линия раздела, граница. После мне придется волей-неволей возвращаться домой, где будет на порядок сложнее заниматься подготовкой к созданию масштабной фантазии, призванной увлечь спящего Эроса минимум лет на 200, да хоть и на 300, лишь бы от меня отстал и освободил от незримых цепей, связывающих с синим, похожим на сапфир, камушком. Звонила Светка и нетерпящим возражения голосом предупредила, что в пятницу вечером она лично приедет на квартиру проверить, не превратил ли я жилище в свинарник. Час от часу не легче, с ее матерью были бы наверняка проще, но Светка ультимативно заявила, что в столь важном вопросе она ей уже не доверяет. Больно мать стала в последнее время мягкая и благосклонная к таким раздолбаям, как я. Напоследок ангельским голосочком Светка посоветовала самым тщательным образом перестирать все простыни и отмыть все подозрительные пятна на полу и мебели. И на что эта зараза в юбке намекает? Ну и ладно, учитывая, что я сижу в квартире, а не в институте, навести генеральную уборку в пятницу с утра не составит больших проблем. Времени будет валом. Да и не такая я уж грязная свинья, как думают некоторые зазнобы. А может, напоследок натравить на хозяйскую дочку фильку? А что, пусть поизображает домового или злостного духа, внезапно поселившегося здесь. Доведет Светку до мокрых трусов, а там, глядишь, по осени можно будет и поторговаться о снижении квартплаты из-за обосновавшейся тут нечистой силы. А то как бы квартирка не приобрела нежелательный статус нехороший, и тогда забудьте о сдаче в аренду, милые дамы. А что, мысль отдельная, мне даже самому понравилось. Да и Филька возражать не будет, он такие розыгрыши только одобряет. Наступила среда, я находился все еще в бодром настроении, но понемногу начал терзать червячок сомнения, а все ли получится, смогу ли я вообще претворить в жизнь свой план. Ну, с помощью талисмана, разумеется. Ответа у меня как не было, так и не появилось. Иногда мне казалось, что я просто обманываю сам себя и оттягиваю неизбежное. Мой голопузый компаньон тоже так, кстати, считал. Он по-прежнему призывал не париться и жить как жил, не играть в игры с Богом и не искушать судьбу. Мне и так мало проблем, а там, глядишь, еще протяну довольно долго, если буду предельно осторожен. Но я не хотел такого счастья. Постоянно жить в затаенном страхе и засыпать, не зная, Проснусь ли я, если сон выйдет из-под контроля или в мою фантазию проникнет что-то извне и сожрет мою душу? Перспектива так себе. Поэтому я для себя твердо решил не отступать и не сдаваться, и в субботу сделать пробный нырок в миры камня на длительный срок. Посмотрим, сколько времени для начала я смогу держать созданный моим мозгом сон явь в вымышленной реальности. Я собирался уйти за грань на немного не мало, а на целые сутки. Согласен, это долго, может быть и опасно для моего организма. Представляю, каким выжатым я проснусь, с дикой болью в затекших членах. Но пора уже было начинать заниматься серьезными делами, а не легкими развлекательными короткометражками. Пора снимать пилотную серию своего долгоиграющего сериала. Конечно, без Фильки на подстраховке я бы вряд ли решился на такой шаг, невзирая на все вероятные угрозы. А так, с предохранителем в лице моего маленького друга я могу позволить себе и погеройствовать. И надо бы привлечь к своей секретной операции Санька. Да, я помню, что божился не вмешивать ни его, ни родных в свои стрёмные делишки, но тут дело особое. Да и не собирался я рассказывать Саньку ничего такого, чего ему лучше и не знать. Не хотелось даже думать об этом, но вдруг, только вдруг, если что-то пойдет не так, Сашка сможет позвонить моим родителям или вызвать скорую помощь. И как это обставить без лишних вопросов с его стороны я уже придумал. Мою идею шугануть в пятницу Светку дух камня принял с радостью. Филька только уточнил, не слаба ли она сердцем. Брать грех на свою младенческую бессмертную душу он не хотел. Я ответил, что насчет сердца не знаю, но напередок она, возможно, и слаба. Да без понятия я, но сдается мне, что такую деваху как Светка при определенных обстоятельствах и ломом хрен убьешь. Касаемо бесконечной истории, что я собирался заложить в программу камня желаний, то кое-какие наметки были. Не в том смысле, что мне уже было доподлинно известно, что именно я нафантазирую. Нет, какой необъятный и вечно живущий в иллюзии мир я создам, и создам ли, я еще не знал. Но какие инструменты для этого использовать и по какой дорожке двигаться смутно представлял. И вот эти вот навыки мне и нужно начинать обтачивать в более продолжительных погружениях в невероятные фантазии талисмана. Первое серьезное испытание собственным способностям, как я уже упоминал, назначил на субботу. А сегодня можно просто расслабиться. Что-то я в последнее время стал много расслабляться, промелькнуло в голове. Прав был Филька, ох. Прав, это сродни наркомании и затягивает очень сильно. Сам того не замечая, я скоро начну подчиняться камню, при каждом удобном случае расслабляясь в одной из его бесчисленных реалиях. Я внимательно изучил договор. Чего только не придумают в наше время для проведения досуга. Когда у тебя есть деньги, конечно. Особенно, если у тебя есть деньги. И большие. У моих родителей их как раз было в избытке. И они не жалели трат на свое единственное и ненаглядное чадушка, то бишь на меня, а то, чем я занимался в свое свободное время, их совершенно не интересовало. Поэтому можно было с уверенностью заявить, что большие деньги были и у меня, а также свобода выбора, на что истратить. А потратить лишние баблосики я решил на учебу. Не подумайте, что я какой-нибудь там темный бездарь, нет, учение света это факт, а заняться я решил своим половым воспитанием. Подтянуть знания в области сексуальной жизни, так сказать. Ха, думаете, это сложно? Вовсе нет, если к вам применимы вышеперечисленные мной факторы. Звонок в нужную фирму, короткий разговор, высылка на мой электронный адрес договора и резюме, и вот я уже выбираю себе домашнюю преподавательницу-воспитательницу по сексу. Пора бы уже и расставаться со своей девственностью, и желательно это сделать в домашней обстановке. Думаю, узная об этом мои богатые и прогрессивные родители, они бы только понимающе кивнули. Листая на экране смартфона странички договора о предоставлении мне услуг данной фирмы, я одновременно выбирал, какую именно училку себе заказать. Тут даже была такая опция с подлинными фото, так что я покупал не кота в мешке. Курс обучения длился неделю, по 2 часа в день. При этом некоторые правила были жестко оговорены. Это вам не вызов проститутки в сауну. Тут все было серьезно, и за этой фирмой стояли серьезные люди. А приезжающие на занятия учительницы действительно учили сексуальному воспитанию, а не просто приходили потрахаться за деньги. Вот так вот. Я выбрал невысокую кореглазую брюнетку с лукавой улыбкой и сногсшибательной фигуркой. Небольшая, но красивой формы грудь и сногсшибательная попка в комплекте прилагались. А также обширные знания предмета. Отлично. Век живи, век учись. Через 2 часа в двери квартиры позвонили. Я, одетый по-домашнему, Прошел в прихожую, зыркнул на экран домофона и отпер дверь. На пороге стояла присланная агентством учительница. Я вежливо поздоровался и пригласил ее войти. Вживую она выглядела еще лучше, чем на фотографии, в строгом приталенном пиджаке, юбке до колен, заплетенными в косу волосами и дорогой папкой под мышкой. Через плечо дамская сумочка. Не дать не взять настоящая училка. Она одарила меня ответной улыбкой и вошла. «Ника», — представилась девушка. На вид ей было не больше 25, то есть почти на 10 лет старше меня. «Я буду вашим преподавателем по половому воспитанию, Алексей». Я предложил ей комнатные тапочки. Она переобулась. «Очень приятно. Должен сказать, что вы самая красивая учительница из всех, кого я встречал». Ника непринужденно рассмеялась и последовала за мной в мою комнату, проходя через всю нашу огромную квартиру. Оказавшись в своей берлоге, я прикрыл двери, раздвинул жалюзи, пропуская в комнату яркий солнечный свет и, показывая на кожаный диванчик, сказал: «Располагайтесь, как вам будет удобно. Если хотите, я могу подвинуть журнальный столик. Боюсь, школьной парты у меня не найдется». Ника опять мило рассмеялась и, тряхнув падающей на глаза озорной челкой, сказала, что диван ее вполне устроит, а подобную интимную обстановку, без официоза, она только приветствует. Сразу настраивает на нужный лад между учителем и учеником. «Ну, так, значит, так, настаивать не будем». Сам я уселся в большое, мягкое кресло перед письменным столом и, развернувшись, застыл напротив своей воспитательницы. Я был весь внимание. Ника опустила свою обтянутую юбкой тугую попку на подушке дивана и закинула ножку на ножку. Взяла папку в руки и открыла на первом листе. «Классный журнал, что ли, или какая методичка? Неужели еще отметки будут с обязательной сдачей экзаменов в конце недели? Ну вообще класс! Для начала немного личной информации», — сказала Ника, добродушно улыбнувшись. Карандашом она что-то написала на белой бумаге. «Это поможет нам сблизиться и получше узнать друг друга. Полных вам лет? 15. Чудесно. Половые отношения с девушками уже были?» На миг я замялся, а потом решил не врать и говорить только правду. «Нет, не было. С юношами? Да не в жизнь». Она опять рассмеялась. Ее карандашик неустанно делал пометки. «Как часто мастурбируете? От настроения зависит», — признался я. «А так почти каждый день. Очень хорошо. Предпочтение в сексе?» Тут я замялся. Уж больно прямо она спрашивает. «Ну а с другой стороны, она тут для чего? Классика, минет, анал, лесби нравится. По крайней мере, в порно упор делаю на эти сцены. Часто смотрите? Ну, когда ДР, извините, мастурбирую. Ну а все же, подумайте хорошенько, что больше всего по душе». Тут я даже не задумывался и сказал: «Секс в попу». Ника хитро посмотрела на меня и заскрипела карандашом. Я же почему-то расслабился и отвечал уже свободно, ни капли не стесняясь. Учительница производила впечатление в доску своей девчонки. Она мне понравилась. Ну, в общих чертах мне понятен вектор наших занятий. Я, пожалуй, разденусь, если не возражаете. Так мне будет удобнее. Я не возражал. И, конечно, это должно было нас сблизить еще больше. Ника отложила папку с бумагами и расстегнула пиджак. Под пиджаком оказалась блузка, которую она тоже сняла. За пиджаком и блузкой последовала юбка. Она аккуратно положила вещи на спинку дивана и присела на подушку. Я торопливо закинул ногу на ногу, скрывая встопорщившийся в паху бугорок. На учительнице были красивого кремового цвета бесшовные трусики и в тон им лифчик. Трусики врезались ей в нижние губки, почти не оставляя простора для воображения, а лифчик туго обтягивал упругие груди. Ника положила на коленки папку и спросила: «После извержения спермы сколько вам нужно времени на восстановление?» Я даже растерялся. Пожал плечами и ответил: «Даже и не знаю. Обычно мастурбирую не чаще одного раза за вечер, или же утром и вечером. Но, думаю, минут за 30. В общем, все зависит от обстоятельств, без отклонений для вашего возраста». Куснула кончик карандаша Ника и сделала очередную пометку. «Хорошо, будем считать, что вводную инструкцию мы прошли. Приступим к первому занятию. Для начала проверим вашу восстановляемость и быстроту эякуляции. Не будете против раздеться и лечь на этот вот диванчик?» Я слегка трясущимися руками стащил с себя футболку с шортами и, немножко стыдясь топорщившегося через трусы пениса, послушно лег на диван. Ника все это время стояла полуголой статуэточкой рядом, прижимая папку к груди. Она решительно указала пальчиком на последнюю деталь моего гардероба. «Трусики тоже снимайте». И пока я, пыхтя, избавлялся от труселей, положила папку на стол и вытащила из сумочки упаковку влажных салфеток и тюбик с кремом. «Это нам понадобится», — с улыбкой пояснила она. Я лежал, откинув голову на подушку, стоящим колом членом и выжидающе смотрел на эту потрясную девушку, гадая, что последует дальше. Ника присела на краешек дивана рядом со мной и показала мне тюбик. Специальный увлажняющий крем дарит необычные ощущения и хорошо расслабляет. Сейчас сами в этом убедитесь. Она выдавила чуть ли не треть тюбика на головку моего пульсирующего члена и принялась нежно и ласково втирать крем в поверхность пениса, совершая поступательно возвратные движения по всей длине ствола. Я непроизвольно покрылся мурашками и издал тихий стон. Как же приятно, ни одна дрочка под порнуху не сравнится. Достаточно. Итак, начинаем. Она положила на коленку смартфон, включила секундомер, сжала ладошкой мой влажный содрогающийся член и принялась сильно и уверенно мне дрочить, да так, что чуть дым не пошел. Я, уже не сдерживаясь, громко застонал и, поскольку со вчерашнего утра не тягал шкурку, в скорости взвыл и, приподняв с дивана зад, начал кончать. При этом Ника движение не останавливала и кончал я мощно и обильно, содрогаясь всем телом, пока, наконец, не затих, полностью опустошенный. Спермы натекло много. Она забрызгала мне живот, слепила волосы на лобке и полностью испачкала кулачок моей учительницы. Но это ее ни капли не смутило. Чистой рукой она вытащила несколько салфеток и насухо тщательно вытерла и меня, и руки. 40 секунд. Вы легко возбудимы. Но, учитывая, как вы меня залили, смею предположить, что после последней эякуляции прошло больше суток, улыбнулась она. Я лишь молча кивнул, прикрыв глаза рукой. Господи, как хорошо то, засечем время, пока вы не будете готовы продолжать, и пойдем дальше. А чтобы мы не теряли время, она сделала многозначительную паузу, затем села на дальний от меня конец дивана, упершись поясницей в валик подголовника, и быстренько стянула лифчик. Я завороженно вытаращился на ее груди, которые, колыхнувшись, уставились на меня налившимися как вишенки розовыми сосками. Я почувствовал, как обмякший, было, член, начал подавать признаки жизни. Ника раздвинула согнутые в коленках ножки и погладила свою писечку через ткань трусиков. Я увидел, как на трусиках проступило влажное пятнышко. Твою мать, да она сама потекла, пока дрочила мой писюн. Ника чуть сдвинула в промежности трусики, обнажив гладко выбритые нижние губки, и пальчиками начала ласкать себя, не спуская с меня жгучего взгляда. Она с придыханием улыбнулась. Поверьте, это ускорит наш процесс обучения. Разумеется, ускорит. Глядя на то, как она ласкает свою киску и на ее возбуждающие сиськи, я уже через пару минут с удивлением понял, что мой член вновь стоит торчком, как свежая морковка. Я несколько раз передернул и повернувшимся ощущением понял, что опять готов. Кажется, все в норме, сказал я, облизывая внезапно пересохшие губы. А во, что ж дальше-то будет? Ника оставила в покое свою увлажнившуюся писю, приподнялась и стянула с бедер трусики, оставшись в чем мать родила. По-кошачьи, на четвереньках, она грациозно подползла ко мне и села на мои колени. Я в предвкушении замычал. Она с улыбкой сказала: «А сейчас мы займемся настоящим сексом. И уже совсем не важно, через сколько времени вы кончите. Кстати, кончать можно и в меня. Это абсолютно безопасно и стерильно». Она продвинулась чуть выше, приподнялась, ручкой направила мой член в свое так манящее меня влагалище, и как опытная наездница опустилась, прижав атласную на ощупь попу к моим бедрам. Уперевшись руками в мою грудь, она томно простонала, закатывая глаза. Я же, ощутив наконец-то свой член в настоящей женской письке, а не в собственном кулаке, чуть не кончил повторно, но усилием воли смог удержаться и, подняв руки, обхватил ее упругие груди, наслаждаясь прикосновениями к напрягшимся сосочкам. Анита начала неистово приседать на мне, устроив скачку, как наездница в седле лошади, приподнимая и опуская попочку и полностью, до конца насаживаясь на мой клинок. Не буду хвастать, что трахал ее целый час, нет, перевозбужденный, я кончил через пару минут, вонзил в ее писю член и с протяжным криком разрядился. Судя по пронзившей ее тело волне электрического разряда и резко намокшему влагалищу, моя учительница кончила вместе со мной. На секунду застыв, с закушенной нижней губкой, издала обольстительный всхлип и улыбнулась. «Вы на редкость способный ученик, Алексей. Мне будет приятно вас занимать до конца недели. Завтра в это же время начнем второй урок. Я вам все расскажу про анальный секс». Но последние слова Ники уже растворялись в воздухе. Я открыл глаза, очнувшись, и уставился в потолок над своей кроватью, где еще торчала застрявшая пуля. В моем мире, где, конечно, я не мог позволить себе таких преподавателей по половому воспитанию. Глава 18. История 20. Светка, секс и барабашка. Ближе к выходным я начал нервничать. Все-таки мероприятие наметил ответственное и важное. Это вам не в бирюльке играть. Выпасть из нашей реальности почти на сутки и прожить эти полноценные 20 слишком часов в вымышленном мире. Это вам не хухры-мухры. И даже Филька на подстраховке не мог полностью убрать мой мандраж. Меж тем прописавшийся в моем жилище хитрожопый купидончик вел себя как дома и окончательно обнаглел. Этот сучонок понял, что крепко держит меня за жабры и никуда я без его помощи не денусь. Да еще постоянно напоминал о данном ему обещании подогнать куколку для утех. Я пока отделывался полунамеками и туманными фразами, что как только так сразу, прямо как члены нашего правительства. Филька что-то подозревал, но отношения не обострял. И вовсе не потому, что он такой классный чувак и альтруист. Просто его и так пока многое устраивало. Он меня уверил, что лучше, чем сейчас, ему еще нигде не жилось, и что ему будет искренне жаль, если я невзначай окочурюсь. Кто же еще станет снабжать его распутными книжками с обнаженными фистолками? Ну разве не милашка? А еще моему так называемому Фамулусу было до усрачки любопытно, чем я собираюсь удивить спящего бога любви, что я собираюсь ему дать взамен на свободу, и какую же фантазию я попытаюсь создать в субботу. Не будет же этот длительный сон мечта сплошным праздником разврата, если в течение суток смотреть одни потрохушки, да какими бы они ни были возбуждающими и интересными, быстро наскучит. «История», — ответил я Филиппу, — «я подарю Эросу бесконечную историю, не такую, конечно, как в старом добром фильме, но главное уловить суть, а суть такова, что бы я ни придумал и ни создал, это должно обрести самостоятельную жизнь и не закончиться без моего участия. В общем, Филька в субботу сам все увидит. Думаю, будет интересно». Так незаметно приблизилась пятница. С самого утра я заставил Фильку извлечь из потолка застрявшую пулю и залепить дырку белой жвачкой. Фил легко взмыл вверх, в шлейфе искрящихся блесток, напоминая праздничную шутиху, и зубцом своих маленьких вил легко выковырил пулю. Я критически принял его работу и признал, что если особо не присматриваться, то на белом потолке залепленное резинкой отверстие практически незаметно. И то хорошо. Дальше мы приступили к уборке. Дух камня помогал как мог, по большей частью советами. Как бы там ни было, к обеду я мог с чистой совестью сказать, что квартиру было совсем не зазорно в таком виде сдать на руки хозяевам. Не думаю, что Светка найдет до чего докопаться. У нас еще оставалось время до ее прихода отдохнуть и обсудить все нюансы нашей задумки с привидениями. Да я все-таки решил немного подурачиться и с помощью Фильки проучить подчас заносчивую и вредную девчонку. С нее не убудет, а мне, глядишь, и польза какая из этого выйдет. Светка заявилась ровно в 5 после полудня. Эта ходячая задница поступила хитро и коварно. Не постучав, она бесшумно отперла дверь своей ключом и как чертик из коробочки заскочила в квартиру. Наверняка надеялась застукать меня за чем-нибудь противоестественным. Я же расположился в кресле перед компьютером и с достоинством пролистывал учебник по электротехнике. Судя по вытянувшейся от разочарования физиономии Светки, я предал ее самые большие надежды. Она подозрительно огляделась по сторонам и прошла в спальню. «Здорово, только не говори, что у тебя все зашибись, и я рад тебя видеть». «Светлана», я закрыл учебник и повернулся в кресле к девушке. «Отлично выглядишь. Хорошеешь с каждой нашей новой встречей». Светка с вдвойне возросшей подозрительностью уставилась на меня. Сегодня она вырядилась в обтягивающие леггинсы серого цвета и футболку. Волосы также были собраны в пышный хвост, а на миловидном личике обычная смесь недовольства и ехидства. «Светка — это одна из неизменных констант в моей жизни. Ты трезвый?» Она в упор бодала меня своими глазами. «Ты же знаешь, что мать запрещает распевать в квартире водяру. Я что, похож на алкаша? Или чтобы отметить твою красоту нужно быть только в хлам пьяным?» Резонно возразил я, складывая руки на животе. «Ты сама себя недооцениваешь». От таких слов у Светки и дар речи пропал. Она судорожно дернулась к окну, но я и так предусмотрительно открыл шторы. Она, растерянно хлопая ресницами, посмотрела на идеально заправленную кровать и решительным шагом отправилась на кухню. Я с удовольствием смотрел ее вслед, любуясь игрой покачивающихся, отлично прорисованных леггинсами округлых ягодиц. Вернувшись через некоторое время в спальню, Светка уселась на краешек кровати и обескураженно сказала: «Все в порядке, и даже ты выглядишь как-то по-другому, не вызываешь желания бежать в туалет, чтобы проблеваться. Что с тобой случилось, Грачев? Неужели ты наконец-то с кем-то переспал и почувствовал себя взрослым человеком?» Я ничуть не обиделся на ее шпильку. В чем-то она была даже права, но все равно, проучить эту змеючку не помешает. Я многозначительно откашлялся в кулак и сказал: «Прискорбно слышать твои обидные шутки, Света. Или ты думала, что я морально конченый человек? А может, ты мне всегда нравилась и я давно влюблен в тебя?» Я с трудом сдержался от смеха, глядя, как округляется Светкин рот, а глаза наполняются тихим ужасом. В тот же миг с ней произошла удивительная метаморфоза. Светка резко подскочила с кровати и отчаянно закашляла, отплевываясь так, словно проглотила здоровенного комара. У нее даже слезы на глазах выступили. Я, держа морду кирпичом, участливо спросил: «Может, воды принести?» Подавилась чем-то? Светка кинула на меня яростный взгляд и плотно сомкнула губы. «У тебя никогда не было ощущения, что у тебя хай краткая на лбу растет?» Совершенно не впопад, несколько растерянно спросила она, вертя головой по сторонам. Я, не придуриваясь, обескураженно покачал головой. Мое недавнее покашливание было знаком для ставшего незримым Фильки. Что же учудил этот засранец? А мне вот сейчас показалось, что мне в рот сунули невидимый хер. Взвизгнула Светка и торопливо прикрыла губы ладошкой. Я закусила изнутри щеку, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не захохотать. Филька в своем репертуаре. Не знаю, что и сказать, развел я руками. Я подобным не увлекаюсь. Мне сравнивать ни с чем. Хочешь сказать, что я увлекаюсь? Так и накинулась на меня Светка. И тут же повторно взвизгнула, отчаянно схватившись обеими руками за задницу. Тут я ее уже прекрасно понимал. Филькин трезубец остер, как игла. Грачев, что за херня тут происходит? Меня кто-то за жопу ужалил. Да я откуда знаю? По-моему, ты просто комедию ломаешь, делано обиделся я. Вечно я у тебя во всем виноват. Светка, потирая тылы, с нарастающим беспокойством обшаривала квартиру испуганным взглядом. До нее дошло, что я сидел перед ней, сложив лапки, и уж точно не могу быть причастным к свалившимся на нее странностям. Она невольно понизила голос. «Ты ничего такого не замечал за последнее время?» Я напустил на себя задумчивый вид и участливо сказал: «Если честно, Света, несколько раз ночью я слышал какие-то странные шорохи и скрипы. А еще мне казалось, что за мной кто-то следит. Не хотел никому говорить об этом, сама понимаешь. Но теперь вижу, что и ты что-то ощутила». Светкины глаза от страха стали еще больше. Она поверила мне, как вкладчик Сбербанку. И тут с компьютерного столика соскочил мой учебник, с глухим звуком бухнулся под ноги Светки. Не выдержав, она отчаянно заверещала и с ногами запрыгнула на кровать. «Леша, что здесь происходит?» Вот я уже и Лешей стал. Так же испуганно пискнув, я присоединился к ней и недоумевающе сказал: «Знаешь, мне кажется, что в вашей квартире домовой начал бузить, а может и полтергейст». «Полтергейст?» Светка невольно прижалась ко мне, в панике оглядываясь. Я с удовольствием приобнял ее за талию. «Да мама с ума сойдет, если узнает. Так просто духи шалить не будут. Много ты в них понимаешь», пропищала Светка, не отлипая от меня. Я почувствовал себя могучим защитником всех испуганных девушек мира. Снова откашлившись, я сказал: «Да в свое время доводилось читать кое-что на эту тему. В таких случаях рекомендуют не поддаваться панике, а выяснить, что твоему потустороннему соседу пришлось не по нраву. Это ты про барабашку, что ли?» «Ну, можно и так сказать». Своим вторичным покашливанием я дал понять Фильке, чтобы он приостановил разгул темных сил, а то как бы бедную Светку и действительно до седых волос не довести. Мы осторожно опустились на кровать и сели, поджав под себя ноги. Было очень приятно ощущать подле себя тепло упругого податливого девичьего тела. Мне кажется, ему не нравится ругань и дрязги между жильцами, с умным видом предположил я. «Давай несколько минут проведем в состоянии добрейших отношений и проверим мою теорию. Не будь Светка так испугана, то гарантированно поняла бы, что я вешаю ей на уши лапшу быстрого приготовления. Но сейчас она верила всему, что я ей скармливал». «Леш, а ты не дурак, оказывается», примирительно засопела она, прижимаясь к моему плечу. и смелый. Должна признать, что была о тебе худшего мнения. Думала, что ты просто балбес и раздолбай, помешанный на играх и дрочке. Даже стыдно, что я, бывало, вела себя с тобой по-свински. Я ушам своим не верил. Вот что страх иррационального с нами иногда делает, на какие жизненные размышления и признания толкает. Я покрепче ее обнял и как можно ласковее сказал: «Да брось, я и сам давал повод так думать. Видишь, что бывает, когда два человека изначально относятся друг к другу предвзято. А ты, между прочим, и вправду мне нравишься, даже когда стебишься надо мной». Светка недоверчиво хмыкнула: «Да не трынди». Но было видно, что ей приятны мои слова, и она не хочет слазить с кровати. И тут я внезапно задумался, а был ли я так уж неправ, когда это говорил. Ведь Светка, как я сам сейчас с удивлением понял, мне действительно нравилась. И дело не только в том, что хотелось ее затащить в постель. Нет, она мне импонировала в первую очередь, как человек. Ну и дела. Я серьезно, тихо, на ушко шепнул ей я, и увидел, как ее кожа покрылась мурашками, а как от нее приятно пахло. «Леш, да, не хочешь меня поцеловать?» Не говоря больше ни слова, я потянулся к ее мягким и манящим губам, нежно прикоснулся и ощутил, как ее язычок настырно лезет мне в рот. Мы слились в настоящем, невымышленном поцелуе, и у меня от восторга закружилась голова. На миг оторвавшись, мы, тяжело дыша, посмотрели друг на дружку. «Наверное, я должна была прежде прополоскать рот», смущенно проговорила Светка, закидывая мне руки на шею. Я улыбнулся, пообещав про себя оторвать Фильке член за излишнюю самодеятельность. «Ерунда, если хочешь». «Хочу», — пылко отозвалась она, даже не дослушав. Наши губы опять встретились. Светка тяжело дышала, я же ощущал, как напрягшийся член упирается через штаны ей в бедро. Светка даже придвинулась еще ближе, опуская руку и сжав пальчиками мое возбудившееся достоинство. Мы начали спешно раздеваться. Одежда летела во все стороны, и в скорости мы сидели на кровати оба голенькие, чуть смущенно рассматривая друг дружку. У Светы оказалось примерно такое тело, как я и представлял себе во сне. Небольшие, но дерзкие упругие груди с торчащими темными сосочками, очаровательный животик, выбритый лобок, меж сжатых бедер спряталась дурманящая писечка. Она же зачарованно пялилась на мой торчащий член. «Лешка, Лешка, почему мы не оказались в такой ситуации раньше?» — взволнованно спросила она. «Ложись на спину». Она ласкала губками и влажным язычком мой член неумело, поначалу робко, но нежно и любя, словно это была самая хрупкая вещь на свете. И мне было неописуемо хорошо. Приподняв голову, я наблюдал, как Света, смешно перебирая губками, погружает мой ствол в ротик, как облизывает язычком влажную головку, покрывает член легкими словно бабочка поцелуями и опускается ниже, страстно вылизывая мошонку. Я чувствовал, что если она будет продолжать в таком духе, то скоро кончу. Сейчас я не во сне, а в реальной жизни, и мне еще никогда не было так здорово. «Ох, не торопись». Улыбнувшись, я сел, ласково поцеловал Светку в мокрые губы и уложил ее на кровать. Она, с виду очень довольная, послушно раздвинула ножки, и я прильнул к ее нежной девичьей писе. Гладко выбритая, с маленьким набухшим клитором, она была полна ароматных соков, и погружаться в ней языком было неописуемым наслаждением. Судя по громким стонам Светки для нас обоих, она запустила пальцы мне в волосы, прижимая мою голову к промежности, и с придыханием шептала: «Не останавливайся, Лешенька, только не останавливайся, родной». «А-а». Я вылизывал ее киску, то и дело лаская языком нежную дырочку в попке, пока Светка не напряглась, стиснув мою голову поднятыми коленками, и не кончила с протяжным полузадушенным криком. Мои губы оросились ее жидкостью, и я со смехом посмотрел в ее счастливые глаза. Грудь девушки бурно вздымалась, и я впился в ее набухшие соски, посасывая и покусывая одновременно. Светка вновь разразилась стонами. Она протянула ручку и, схватив мой член, начала судорожно его дергать. Я оторвался от ее сисичек и жарко поцеловал. «Фу-у, от тебя писькой несет», — возбужденно заулыбалась Светка, не отпуская мой пенис. «Знаешь, а ведь я до сих пор была уверена, что ты девственник. Но то, что ты делаешь, это просто ум». Я чуть не рассмеялся. «Да уж опыта у меня теперь не занимать. Что бы она сказала, узнав, что я впервые в жизни лежу на обнаженной девчонке? Ты у меня только второй», — внезапно с придыханием сказала она, поддаваясь мне навстречу. «Бери меня, Леша, бери». Я раздвинул ее ножки, направил дрожащий от возбуждения член в щелочку и легко вошел в нее. Наклонившись, я усыпал ее лицо поцелуями, активно и ритмично двигая бедрами, полностью погружая член во влажное и горячее влагалище. Светка, в неге закрыв глаза, обхватила меня за спину, впившись ногтями в кожу, и стонала не переставая. Я еще держался, когда она снова начала кончать. Ее тело напряглось, она выгнулась, прижимаясь ко мне и гортанно вскрикивая. Кончила она не меньше трех раз, пока, наконец, я не понял, что еще немного, и брызну прямо в нее. Я выпрямился, вытаскивая член из влагалища и прерывающимся голосом сказал: «Господи, сейчас кончу, Светочка, сейчас кончу, мама, мамочка моя, а-а, кончай, мой хороший, кончай», — извивалась от экстаза Светка. Она схватила меня за ягодицы, а я, придернув пару раз, с выкриком начал кончать. Из головки члена вырвалась первая струйка спермы, попав ей на подбородок и губы, вторая выплеснулась на грудь, потом залила животик. Последние капли утопили ее пупок. Дыша, как после махания молотом в каменоломне, я упал рядом с ней. Радостно хохочущая Светка слезала с губ капельки спермы и положила мокрую от пота голову мне на грудь. Мы замерли, наслаждаясь приятной истомой и близостью друг друга. «Я не думала, что может быть настолько хорошо», — призналась Светка, поглаживая мне живот. Я, повернув голову, молча поцеловал ее в макушку. Наконец-то я стал мужчиной. Чудно. В неотличимых от реальности снах фантазиях я перетрахал уйму красоток, научился за несколько недель такому, на что у многих и жизни не хватит. Но этот спонтанный, страстный и искренний секс с обычной девушкой, с которой мы раньше ладили, как кошка с собакой, перевернул все мое представление о жизни. И стоило ли ввязываться в авантюру с талисманом бога Эроса? Я подумал, что узная я Светку с другой стороны месяцем раньше, и вся моя жизнь пошла бы совершенно по другому пути. А сейчас, я раб спящего бога. А ведь было достаточно всего лишь отдаться порыву и сказать несколько таких простых, но важных слов. «Уж не влюбился ли я?» — мелькнула тревожная мысль. Пусть не с первого, но с фиг его знает какого по счету взгляда. «Лёш», — Светка повернула ко мне сияющее личико и нежно поцеловала меня в губы. «Я еще хочу».